С Галактионом Прасковья Ивановна держалась на деловую ногу, хотя и не прочь была пококетничать слегка. Все-таки нужный человек и может пригодиться. Галактион отлично понимал только одно, что она находится под каким-то странным влиянием своего двоюродного брата Голяшкина и все делает по его совету. В конкурсной массе были явные следы хозяйничания этого сладкого братца, и Галактион сильно его подозревал в больших плутнях. Вообще, чем дальше в лес, тем больше дров. Братец умильно старался ухаживать за Галактионом, хотя и не знал, с какой стороны к нему подступиться. Он что-то не договаривал и только воровато шмыгал глазами. Галактион почему-то чувствовал уже себя неловко, когда появился этот братец. Да и появлялся он всегда как-то неожиданно, точно вырастал из земли. Главное действующее лицо всех этих происков, вожделений и тайных желаний не принимало никакого участия в общей суматохе. Больной обыкновенно лежал в своем кабинете на широком клеенчатом диване и бессмысленно смотрел куда-нибудь в одну точку. Когда к нему входил Галактион, он сначала смотрел на него испуганными глазами, напрасно стараясь припомнить, кто это такой. Как он страдал, этот несчастный пропойца. Лицо получало какой-то зеленоватый трупный оттенок, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, лицо кривилось ужасной улыбкой. «Мадерцы!» — хрипел он. Бубнов пил только мадеру и без нее не мог ни двигаться, ни говорить. Шелест Женина платья по-прежнему его пугал, и больной делал над собой страшные усилия, чтобы куда-нибудь не спрятаться. Для дела он был совершенно бесполезен. И Галактион являлся к нему только для проформы. Раз Бубнов отвел его в сторону и со слезами на глазах проговорил: «Вы сделаете для меня?» «Что такое сделать?» «Нет, вы скажите, сделайте». «Ну, хорошо, сделаю». Больной подвел его к какому-то угловому шкафику и шепотом проговорил: «Голубчик, поймайте его! Он там прячется всегда». «Кто он?» «А чертик такой, зелененький». Что было тут говорить? Больной несколько раз избавлялся от своей галлюцинации, а потом начиналась та же история. В Бубновском доме Галактион часто встречал доктора Кочетова, который, кажется, чувствовал себя здесь своим человеком. Он проводил свои визиты больше с Прасковьей Ивановной, причем обязательно подавалась бутылка мадеры. Раз встретив выходившего из кабинета Галактиона, он с улыбкой заметил: «Что вы мучите напрасно, Ефима Назарча?» «Такое уж дело, доктор, не для собственного удовольствия». «Ха! Мне нравится этот вежливый способ грабежа. Да, не только ограбит, но еще спросит, с которого конца. Все по закону, главное. Ах, милые люди!» Галактион вспыхнул и готов был наговорить доктору дерзостей, но выручила Прасковья Ивановна. «Да ведь и вы, доктора, тоже хороши!» — азартно вступилась она. «Тоже по закону морите живых людей. Прежде человек сам умирал, а нынче еще заплати доктору за удовольствие помереть». «Что же вы правы?» — равнодушно согласился доктор, позабыв о Галактионе. «И мы тоже, да. Но что лечить, например, вашего супруга, который представляет собой пустую бочку из-под мадеры? А вы приглашаете, и я еду. Прописываю разную дрянь и не имею права отказаться. Тоже комедия на законном основании». Провожая Галактиона в переднюю, Прасковья Ивановна с милой интимностью проговорила: Доктор очень милый человек. Но он сегодня немного того, понимаете, ну, просто пьян. Вы на него не обижайтесь. Да я, кажется, ничего не сказал. Вы сами можете подумать то же самое. Я-то? Ах, мне решительно все равно. Эта первая неудачная встреча не помешала следующим. И доктор даже понравился Галактиону, как человек совершенно другого, неизвестного ему мира. Доктор постоянно был под хмельком и любил поговорить на разные темы, забывая на другой день, о чем говорилось вчера. — А у вас все Мышников орудует? — спрашивал доктор почти при каждой встрече. — О, у него громадный аппетит! Он вас всех слопает! Доктор почему-то ненавидел этого адвоката. Прасковья Ивановна пользовалась, чтобы подразнить его. — Вы просто ревнуете Павла Степановича, доктор? Вам завидно, что он тоже образованный? — Да, из нашего, из купеческого звания. И образованный, умница. — Вот посмотрим, что вы заговорите, когда он вас оберет, как липку. — Да я сама бы ему с радостью все отдала. На, милый, ничего не жаль. Деньги, доктор, к рукам. Эти разговоры кончались обыкновенно тем, что доктор выходил из себя и начинал ругать Мышникова, а если был трезв, то брал шапку и уходил. Прасковья Ивановна провожала его улыбавшимися глазами и только качала своей белокурой головой. Раз доктор приехал сильно навеселе, Прасковья Ивановна не было дома. «Вы все еще жило тянете из моего пациента?» — спросил он Галактиона, сильно заплетавшимся языком. «И я тоже. С двух сторон накаливаем. Да?» «Вы это так говорите, доктор, бестолку?» «Нет, с толком, ваше степенство. Вы нигде не учились, Галактион Михеич?» «Нет, нигде. Раскольничья своя мастерица кое-как грамоте обучила. Это ваше счастье, да?» Вот вы теперь будете рвать по частям, потому что боитесь влопаться. А тогда, то есть если бы были выучены, начали бы глотать большими кусками, как этот ваш Мышников. Я знаю несколько таких полированных кубчиков. И все на одну колодку, да. Хоть ты его в семи водах мой, а этой вашей купеческой жадности не отмыть. Это тоже, глядя по человеку, доктор, разные купцы бывают. Разные-то разные, а жадность одна. Вот вас взять. Молодой, не глупый человек. Отлично знаете, как наживаются все купеческие капиталы. Но и вы хотите свою долю урвать. Ведь хотите, признайтесь. Меня вот это и удивляет, что у вас во всех никакой совести нет. Вы это правильно. А только... «Суди на волка, суди и по волку». Так пословица говорится, доктор. «Видали мы и настоящих господ, и господ иностранцев, какие они узора-то выводят, еще нас поучат». «Да, бывает, все бывает. Слопаете все отечество, а благодарных потомков пустите по миру, и на это есть закон, и, может быть, самый страшный». Борьба за существование. А берете вы все за Уралье, ваше степенство. Слушая ожесточенные выходки доктора, Галактион понимал только одно, что он действительно полный неуч и даже не знает настоящих образованных слов. Старик Луковников, сделавшись городским головой, ни наволос не изменил образа своей жизни. Он по-прежнему жил в нижнем этаже, в своих маленьких каморках, а наверху принимал только гостей в торжественные дни именин и годовых праздников. Крепкий был старик и крепко жил, не в пример другим прочим. Устеньке было уже 12 лет, и у отца с ней вместе росла большая забота. Сам-то вот прожил век по старинке, а дочери уж как будто и не приходится. Требовалось что-то новое. чтобы потом не стыдно было в люди показать. Вот у Протопопа обе дочери в гимназии учатся в Екатеринбурге. Потом из чиновничьих дочерей тоже не отстают. Мельком Луковников видал этих новых птиц, и они ему нравились. И платьица такие скромненькие, коричневенькие, и переднички беленькие, и волосики гладко-гладко причесаны, и разговор по-образованному, и еще на фортепианах наигрывают. Куда же купеческим девицам против них? Тем и отличаются от деревенских девок, что шляпки носят, да рядятся, а так-то дуры дурами. Умный старик понимал, что по-прежнему девушку воспитывать нельзя, а отпустить ее в гимназию не было сил. Ведь только и свету было в окне, что одна Устенька. Да и она тосковать будет в чужом городе. Думал-думал старик, и ничего не выходило. Советовался кое с кем из посторонних, тоже не лучше. Один совет — отправить Устеньку в гимназию. Легко сказать, когда до Екатеринбурга больше 400 верст. Выручил старика из затруднения неожиданный и странный случай. «Вот уж поистине, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь», — удивлялся он сам. Дело вышло как-то само собой. Повадился к Луковникову ездить Ечкин. Очень не нравился старику, но нечего делать, принимал его, скрипя сердце. Сначала Ечкин бывал только наверху, в парадной половине, а потом пробрался и в жилые комнаты. Да ведь как пробрался? Приезжает Луковников из дома обедать, а у него в кабинете сидит Ечкин и с Устенькой разговаривает. «Уж вы меня извините, Тарас Семенович. Пожалуйста, Борис Яковлевич, только мне принимать-то вас здесь как будто и совестно. Но я-то привык, а вы в Хороминах живете». «По необходимости, Тарас Семенович, по необходимости. А сам я больше всего простоту люблю. Отдохнул у вас. Вот и с Устенькой вашей познакомился. Какая милая девочка!» «Хороша дочка Аннушка, только хвалит мать да бабушка». «Нет, я серьезно. Мы с ней сразу друзьями сделались». Старика покоробило от этой дружбы, но ничего не поделаешь. Как это Ечкин мог только пробраться в домашние горницы? Удивление достойно. Чего старуха-нянька смотрела? Как бы изумился и вознегодовал Тарас Семенович, если б узнал правду. Бывая наверху, Ечкин каждый раз давал старухе по 3 рубля на чай и купил ее этим простым путем. Полюбился старухе ласковый, да тароватый барин. И она ни за что не хотела верить, что он из жидов. Жиды скупущие, сами с других деньги берут, а этот так и сыплет бумажками. Не может этого и быть, чтобы из жидов. Да и собой мужчина-красавец так соколом и выглядывает. Какой же это жид? Одним словом, старуха была куплена и провела гостя в жилые горницы. «Сняла ты с меня голову», — корила я потом Луковников. «Из настоящих он жидов, и даже не крещеный». Старуха так и не поверила, а потом рассердилась на хозяина. «Татарина шахму кобылятника принимает, а этот чем хуже? Тот 10 раз был и как-то пятак медный отвалил, да и тот с дырой оказался». И сам Луковников, хотя и испытывал предубеждение относительно жида, но под конец сдался. Человек как человек, ничем не хуже других народов, а только умнее. Поговорить с ним даже приятно. Все-то он знает, везде-то бывал и всякое дело понимает. Любопытный вообще человек. Приедет и всегда вежливый такой. Устеньке непременно подарочек привезет и даже старуху-няньку не забудет. Как-то на 2 платья ситцу привез. Нечего сказать, увертлив и ловок. Конечно, недаром он к нему ездит, хочет что-нибудь вытянуть. Но и то надо сказать, что волка ноги кормит. Один раз Ечкин чуть не потерял своего реноме за раз. Приехал и просит 5000 на 3 дня. Смутила эта просьба Луковникова. Но точно на него что нашло? пошел и дал деньги. Однако Ечкин оправдал себя и вернул деньги из минуты в минуту. «Послушайте, Тарас Семенович, я знаю, что вы мне не доверяете», — откровенно говорил Ечкин. «И даже есть полное основание для этого. Действительно, мы, евреи, пользуемся не совсем лестной репутацией. Что делать? Такая уж судьба, да. Но все-таки это несправедливо. Ну, согласитесь, когда человек родится, разве он виноват, что родится именно евреем?» «Это, конечно, Борис Яковлевич. От необразования больше. А между тем обидно, Тарас Семенович. Поставьте себя на мое место. Ведь еврей такой же человек. Среди евреев есть и дураки, и хорошие люди. Одним словом, предрассудок. А что верно, так это то, что мы люди рабочие и из ничего создаем капиталы. Опять-таки, никто не мешает работать другим. А если вы не хотите брать богатство, которое лежит вот тут, под носом, упорно не хотите, и средства есть, и энергия, а только не хотите. Послушайте, кто же себе враг, Борис Яковлевич? От денег никто еще не отказывался. Да вы первый. Вот возьмите хотя бы ваше хлебное дело. Ведь оно, говоря откровенно, ушло от вас. Вы упустили удобный момент, и какой-нибудь старик Колобов отбил целый хлебный рынок. Теперь другие потянутся за ним. А Заполье будет падать. То есть ваша хлебная торговля. А все от чего? Колобов высмотрел центральное место для рынка и воспользовался этим. Постройте вы крупчатые мельницы раньше его, и ему бы ничего не поделать. Да, упущен был момент. Это вы действительно верно изволите рассуждать. Кто ж его знал? Еще приятель мой. И небогатый человек, главное. Сказывают, недавно целую партию своей крупчатки в Россию отправил. Из этого ничего не выйдет, пока не проведут Уральскую железную дорогу. Все барыши перевозка съест. Так я, по-вашему, должен был крупчатку выстроить? И даже не одну, а несколько. И рынок остался бы в ваших руках. Впрочем, и теперь можно поправить дело. Именно. Вальцовую мельницу выстроить. Ведь для одной такой мельницы нужно миллион пудов пшеницы. Извольте-ка конкурировать с таким зверем. Необычное это дело, Борис Яковлевич, и больших тысяч стоит. Я говорю, к примеру, мало ли есть других дел, Тарас Семенович. Только нужны люди и деньги, да? Что ж, деньги и деньгами отца с матерью не купишь. Для Ечкина это было совсем неубедительно. Он развил широкий план нового хлебного дела, как оно ведется в Америке. Тут были элеватор, и подъездные пути, и скорый кредит, и заграничный экспорт, и интенсивная культура. Одним словом, все, что уже существовало там, на Западе. Луковников слушал и мог только удивляться. Ему начинало казаться, что это какой-то сон, и что Ечкин просто его морочит. «Да вы это так все говорите, Борис Яковлевич. Конечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за печкой. Темные люди, одним словом». «Все видел своими глазами», — уверял Ечкин. «Да, все это существует. Скажу больше, будет и у нас, то есть здесь. Это только вопрос времени». Впрочем, у него было несколько других проектов, не менее блестящих, чем хлебное дело, на новых основаниях. Вот хотя бы взять наше сальное дело, Тарас Семенович. Его песенка тоже спета, то есть в настоящем его виде. Вот у вас горит керосиновая лампа. Вот где смерть салу. Теперь керосин — все. Из него будут добывать все смазочные масла. Остатки пойдут на топливо. Одним словом, громаднейшее дело. И все-таки есть выход. Нужно основать стеариновую фабрику с попутным производством разных химических продуктов, маргариновый завод. И всего-то будет стоить около миллиона. Хотите? Я сейчас подсчитаю. Мы этим делом совсем не занимаемся. Это уж вы степнякам объясняйте. А как вы думаете относительно сибирской рыбы? У меня уже арендованы пески на Оби в трех местах. Тоже дело хорошее и верное. Не хотите? Ну, тогда у меня есть 5 золотых приисков в оренбургских казачьих землях. Тут уж дело вернее смерти. И это не нравится. Тогда хотите, получим концессию на устройство подъездного пути от строящейся Уральской железной дороги в Заполье. Через 5 лет вы не узнали бы своего Заполья. И банки, и гимназии, и театры, и фабрики кругом. Только нужны люди и деньги. Вот что, Борис Яковлевич, со мной вы напрасно хорошие слова только теряете. А идите-ка вы лучше к Евграфу Агибенину. Он у нас модник и, наверное, польстится на новое. Я уже был у него. Кажется, у нас устраивается одно дельце. Но в добрый час. Для Луковникова ясно было одно, что новые умные люди подбираются к их старозаветному сырью и к залежавшимся купеческим капиталам, и подбираются настойчиво. Ему делалось даже страшно за то будущее, о котором Ечкин говорил с такой уверенностью. Да, приходил конец всякой старинке и старинным людям. Как хочешь, приспособляйся по-новому. Да страшно будет жить простому человеку. К Ечкину старик понемногу привык, даже больше он начал уважать в нем его удивительный ум и еще более удивительную энергию. Таким людям и на свете жить. Только в глубине души все-таки оставалось какое-то органическое недоверие именно к жиду, и с этим Тарас Семенович никак не мог совладать. Будь Ечкин кровный русак, совсем бы другое дело. Но и тут Ечкин купил упрямого старика, да еще как ловко купил, совсем потрохом, лучше и не бывает. Завернул как-то Ечкин по пути, он вечно был занят по горло и вечно куда-нибудь торопился. Вот что, Тарас Семенович, я недавно ехал из Екатеринбурга и все думал о вас. Да, знаете, вы делаете одну величайшую несправедливость. Вас это удивляет? А между тем это так. Сами вы можете жить, как хотите, дело ваше. А зачем же молодым запирать дорогу? Вот у вас девочка растет, мы с ней большие друзья. И вы о ней не хотите позаботиться. То есть, это как же не хочу? Да нельзя ее оставлять так, чумичкой. Вы уж меня извините за откровенность. Да, нельзя. Вырастет большая и вас же попрекнет. Да уж я и сам думал, Борис Яковлевич, и так, и этак, все равно ничего не выходит. Думаю, вот когда у протопопа старшая дочь кончит в гимназии, так чтобы она поучила Устюшу. Оболванит немного. Нет, это не годится. Время дорого, Тарас Семенович. Так я ехал, думал о вас и придумал. И не только придумал, а даже наполовину устроил. Теперь все будет от вас зависеть. Ведь вы хорошо знаете Болеслава Брониславовича Стабровского. У него тоже есть дочь, одних лет с вашей Устенькой. Он без ума ее любит, как и вы. И недавно выписал для ее воспитания англичанку, прямо из Англии. Одного жалования платит ей 1000 рублей. Так вот, хотите свою Устеньку учить вместе? На всякий случай я уже переговорил с Стабровским, и он очень рад, чтобы ваша дочь училась вместе с его дидей. Это предложение совершенно ошеломило Тараса Семеновича, и он посмотрел на гостя какими-то испуганными глазами. «Как же это? Так вдруг и так просто?» «Послушайте, Борис Яковлевич, я вами очень благодарен, но это такое особенное дело, что нужно подумать и подумать. Я и не требую, чтобы вы решили сейчас. Стабровский как-нибудь сам к вам заедет». Знаете что, не люблю я вашего Стабровского. Нехорошее он дело затевает, неправильное. Вконец хочет спаивать народ. Бог с ними и с деньгами, если на то пошло. Ах, какой вы, Тарас Семенович! Стабровский делец одно, а Стабровский семейный человек, отец, совсем другое. Да вот сами увидите, когда поближе познакомитесь. Вы лучше спросите меня. Я-то о чем хлопочу и беспокоюсь? А уж такая натура. Вижу, девочка растет без присмотру, и меня это мучит. Впрочем, как знаете. Да я-то ничего не знаю, Борис Яковлевич. Эта забота об Устеньке постороннего человека растрогала старика до слез, и он только молча пожал руку человеку, которому не верил и которого в чем-то подозревал. Да, не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Судьба Устеньки быстро устроилась. Так быстро, что все казалось ей каким-то сном. И долго впоследствии она не могла отделаться от этого чувства. А что, если б Стабровский не захотел приехать к ним первым? Если бы отец вдруг заупрямился? Если бы соборный протопоп начал отговаривать папу? Если бы она сама, Устенька, не понравилась с первого раза чопорной английской гувернантке мисс Дудль? Да мало ли что могло быть! А предвидеть все мелочи и случайности невозможно. Стабровский приехал к Луковникову ровно через 2 дня. Это было около 12 часов. Тарас Семенович очень встревожился и провел гостей в парадную половину. Ему понравилось, как Дидя хорошо и просто была одета и как грациозно сделала ему реверанс. Девочка была некрасивая, но личико такое умненькое. И все, как комнатная собачка заглядывает на гувернантку, строгую какую-то всю серую девицу неопределенных лет. Сам Стабровский, несмотря на свои за 50 и коротко остриженные седые волосы, выглядел молодцом. За ним уже установилась репутация миллионера, и Тарас Семенович по купеческому уважению ко всякому капиталу относился к нему при редких встречах с большим вниманием, хотя и не любил его. «Вот мы приехали знакомиться», — с польской ласковостью заговорил Стабровский, наблюдая дочь. «Мы, старики, уже прожили свое, а молодым людям придется еще жить. Покажите нам свою славяночку». Луковникову пришлось по душе это название — «славяночка». «Ведь придумает же человек словечко. У меня, мол, дочь хоть и полька, а тоже славяночка. Одна кровь». «Я вот ее козу сюда приведу, Бронислав...» «Болеслав Брониславович», — поправил Стабровский с улыбкой. «Впрочем, что же вам беспокоить маленькую хозяйку? Лучше мы сами к ней пойдем. Не правда ли, мисс Дудль?» «О, да? Да у нас, знаете, все не прибрано. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Нам необходимо посмотреть, как живет славяночка, какие у нее привычки. Вы простите наше невинное любопытство». Мягкая настойчивость Стабровского победила смущение хозяина, и он по внутренней узенькой лестнице провел их в нижние жилые горницы. Как не привык Стабровский к купеческой обстановке. Но и он только съежил плечи, оглядывая ветхозаветные горницы. Англичанка сморщила свой утиный нос, нюхая воздух, пропитанный ароматом русских щей, горевшей в углу лампадки и еще чего-то русского, как она определила про себя. Выведенная на показ Устенька страшно переконфузилась и неловко подавала свою ручку дощечкой, как назвала это деревянное движение Дидя про себя. Она была одета в простеньком ситцевом платье, и мисс Дудль точно впилась в ее недостаточно вымытую шейку. В своем детском смущении Устенька рядом с Дидей выглядела почти красавицей. Особенно хорошо было это простое русское лицо, глядевшее такими простыми темными глазами. Стабровский залюбовался славяночкой, обнял ее и поцеловал. — Ну, славяночка, будем знакомиться. Это вот моя славяночка, ее зовут Дидей. Она считает себя очень умной и думает, что мир сотворен специально только для нее, а все остальные девочки существуют на свете только так, между прочим. Мисс Дудль после шеи Устеньки пришла в ужас от ее имени и по-английски спросила Стабровского. «Это все равно, что у Ильки?» «Да-да, все равно». «Совершенно неорганизованная девочка и прихорошенькая. Посмотрите, какая у нее умненькая мордашка. «О, да!»